Дорогие радиослушатели, мы благодарим и сегодня нашего Господа за эту великую возможность, что мы можем продолжать наши беседы о символе веры. Символ веры, первый пункт начинается словами «Верую во единого Бога». Мы уже провели несколько бесед, говоря о вере, потому что мы сознаем, что она имеет великое значение для каждого человека, который повторяет этот символ веры. Сегодня вечером вместе с вами мы желаем обратить наше внимание опять на веру по отношению любви. Предмет веры и любви часто пренебрегается. И поэтому нам очень необходимо, чтобы мы увидели важность этого предмета. Нам нужно заново посмотреть на этот предмет для того, чтобы оценить свежесть этой истины. Поэтому вместе с вами мы желаем обратить наше внимание на первое. Божья любовь, она является причиной нашей веры в Иисуса Христа. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 16 стихе, мы цитируем эти слова, которые многие верующие знают на память. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Вы видите, что любовь Божия, она выразила себя и проявила себя на Голгофском кресте. Эта любовь Божия, она побуждает людей, чтобы они теперь приняли Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Из этого мы видим, что любовь Божия, она является вдохновением веры в нашего Спасителя Иисуса Христа. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал». По этой причине мы веруем в Него, нашего Господа и нашего Спасителя. Во-вторых, наше упование находится в пропорции нашей любви к нашему Господу. Цитируя символ веры, мы постоянно указываем «верую во единого Бога». Вопрос, конечно, заключается в том, что побуждает в нас эту веру. Почему мы именно веруем в нашего Господа? Псалмопевец в 17 псалме, во 2 и в 3 стихе, так выражает эту мысль. «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое». Псалмопевец Давид ясно указывает, что он любит Бога и что он на Него уповает. Упование находится в пропорции, находится в зависимости от той любви, которую он питает к своему Богу. И, дорогие, вы и я, мы всегда уповаем, мы всегда верим в того, и верим тому, кого мы любим. И как важно, чтобы мы вместе с вами могли больше и больше любить, для того, чтобы при помощи этой любви также указать и нашу веру в нашего Господа. В-третьих, вера и любовь – необходимы компаньоны. Апостол Павел в послании к Ефесянам, 6 главе, 23 стихе, написал такие слова. «Мир братьям и любовь с верою от Бога, Отца и Господа Иисуса Христа». Истинная любовь и истинная вера всегда находятся в компании друг с другом. Они, если можно так выразиться, неразлучны. И чем раньше мы сознаем эту зависимость, тем скорее мы будем иметь великий успех пред нашим Господом. Наш недостаток любви, он часто объясняется нашим недостатком веры. Любовь и вера, которые приходят от Господа, они находятся в этой постоянной компании. В-четвертых. Вера и любовь, они сочетаны, как муж и жена. Это мы можем увидеть из различных мест Священного Писания. В первом послании Фессалоникийцам, в первой главе, в третьем стихе, апостол Павел говорит: «Несравненно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим». И мы желали, чтобы вы отметили эти слова: «Непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви». Второе место из того же самого послания в 5 главе и в 8 стихе: «Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви, и в шлем надежды спасения». Третье место, которое мы желали привести в доказательство этого сочетания, мы находим во втором послании к Тимофею, в 1 главе, в 13 стихе: «Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня, с верою и любовью во Христе Иисусе». Апостол Павел писал молодому проповеднику Филимону, и в 5 стихе мы читаем такие слова: «Слыша о твоей любви и вере, которую имеешь Господу Иисусу и ко всем святым». Из этого мы видим, что вера и любовь, они постоянно находятся вместе. Они сочетаны как бы самим Господом, быть этими постоянными компаньонами. В 5. Слово Божие говорит, что вера без любви, она бесценна. В первом послании к Коринфянам, в 13 главе, во 2 стихе, апостол Павел указал: «Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто». Холодная без любви веры, по словам апостола Павла, ничего не стоит. Она представляет только лишь круглый ноль. Мы часто удивляемся, почему мы ничего не достигаем в этом мире. Причиной этому является то, что мы имеем мертвую веру, если в ней нет любви. И неудивительно, что мир вне христианства, он желает видеть верующих, живую, любящую веру в живого, любящего Бога, который творит чудеса, если верующие доверяются Ему. Если мы посмотрим на 6 пункт, то вера и любовь, они вдохновляются объединением со Христом. Апостол Павел опять писал послание к молодому проповеднику Тимофею, и в первом послании, в 1 главе, в 14 стихе говорит: «Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно верою и любовью во Христа Иисуса». Вера и любовь, по словам апостола Павла, является результатом нашего объединения со Христом. Иисус Христос, Он Сам является источником нашей веры и любви. Затем также желательно отметить, что любовь, она поощряет нашу веру в наших действиях для Господа. Апостол Павел писал послание к Галатам, и в 5 главе, в 6 стихе он так сказал: «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью». Вера, действующая любовью. Эта вера означает, что мы постоянно продолжаем любить. Мы любим нашего Господа. И так как эта любовь, она должна выразиться в каких-то действиях, мы верою теперь выражаем эту любовь к нашему Господу, а также ко всем окружающих нас людям. Другими словами, любовь она побуждает в нас силу, она заставляет нашу веру для действия. В заключение мы также желали обратить внимание на то, что молитва о погибающих в этом мире без Христа, она также поощряется любовью Христовой. В послании к римлянам, 10 главе, в 11 стихе, апостол Павел говорит: «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение». Во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, в 14 стихе, он говорит: «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один умер за всех, то все умерли». Апостол Павел, он действовал, и эти действия постоянно поощрялись любовью Христовой. Эта любовь должна и нас вместе с вами поощрять для того, чтобы молиться, для того, чтобы приобретать души, погибающие души в этом мире без Христа, для нашего Господа. И пусть Господь поможет, чтобы и эта великая истина, объединение веры и любви, поощрила и каждого из нас любить Господа и верить Ему от всего сердца. Аминь.